в последнее время странно на меня смотрит. Внешне все складывается не в мою пользу, девчачьи трусики. Вот бессовестная. Как мне от нее избавиться на таком расстоянии от Парижа? Вести обратно и думать нечего. И что остается? Продолжать уголовное расследование с ребенком на руках? А если мать ее разыскивает? Я поглядел на часы. 3 часа ночи. Никому даже и не позвонишь. Примут за психа. Простите за беспокойство. Но знаете что? В моей машине, оказывается, спряталась девчонка. Как ее зовут, не говорит. И все, чего она хочет, остаться со мной. 7-я квартира в соседнем доме, так она сказала. А что, если она и на этот раз соврала? Ничего, скоро узнаю. Очень скоро. Она у меня заговорит, никуда не денется. Ладно, садись в машину, и чтобы я тебя не слышал, понятно? Она взвизгнула от радости и метнулась к багажнику. «Моя книжка про Фантометту. Видишь, я ее не забыла. Элоиза тоже любила про нее читать». Я сделал глубокий вдох. Резким движением отлепил от тела насквозь пропотевшую рубашку и поехал. Девчонка на заднем сиденье напевала «Стюбол» — песенку про раненого коня. Именно эту песенку я каждый вечер пел Лоизе, когда укладывал ее спать. Откуда девчонка могла узнать об этом? Сердце справа. У нее и у убийцы. Изрезанный ясень. Ее ночные появления. Жестокая и ласковая. И матери я ни разу не видел. Пустая квартира под номером 7. 7. Снова 7. Что-то во всей этой истории есть иррациональное, но что? Хотя я злился на нее и не понимал, чего она добивается, а все же с нежностью поглядывал в зеркало заднего вида на сонную девчушку. Тем временем вокруг нас уже вспухали холмы и углублялись лощины, а вдали грозно вздымались Альпы. Глава 27. Поля раскрошились под напором скал. Дороги внезапно стали извилистыми. На горизонте, пугая в ночи своей чернотой, выросла исполинская острозубая челюсть. А потом занялся рассвет. Выволок за собой на востоке тяжелое солнце, поднимавшееся над городом белая дымка порозовела в его лучах. И Гренобль, поеживаясь, заворочился в гигантской колыбели гор. Девочка на заднем сиденье, на месте Элоизы. В темноте достаточно было дать волю воображению. Там лежит моя спящая дочь. Я бы ласково ее разбудил, поцеловав щечку, а она бы захотела молока, большой стакан с накрошенным в него печеньем. Хватит об этом. Просто воображение разыгралось. Больница, расположившаяся на склоне холма Бастилия, смотрелась в беспокойные воды Изера. Громадный космический корабль, сверкающий ослепительной белизной на фоне серо-голубого альпийского гранита. Охранник у ворот объяснил мне, в каком из нескольких ультрасовременных зданий находится педиатрическая клиника. Его голос выдернул из сна мою маленькую пассажирку. Девочка долго терла глаза, потом прижалась лбом к стеклу. «Горы!» «Они самые. Похоже, ты основательно вздремнула». «Мы приехали сюда на каникулы?» «Еще что!» Я припарковался у длинного низкого здания. Затылок давило, мышцы окаменели. Налил себе из термоса кофе. Девчонке протянул через плечо пачку печенья. «Будешь?» Она помотала головой. «А попить хочешь?»